Он тут же насторожился, его подозрения усилились. Ни то, ни другое не доставило ему удовольствия. Глава пятая. Майор Тед Уайли не связал с полицией серебристые Бентли, припарковавшиеся неподалеку от его книжного магазина. Правда, он задумался над тем, что понадобилось роскошному автомобилю на тихой Фрайди-стрит. Такие лимузины заезжали сюда только во время проведения регаты. Но долго размышлять над этим майор не мог. Он как раз пробивал чек молодой домохозяйки со спящим малышом в коляске и поддерживал вежливую беседу. Дама приобрела 4 книги Роальда Даля, явно предназначенные не ей самой. Из чего майор Уайли сделал вывод, что она принадлежит к тем немногочисленным современным родителям, которые осознают, как важно читать детям вслух. Помимо вреда от курения, воспитание в детях любви к чтению было любимой темой Теда. Он сам и его жена читали книжки каждой из 3 своих дочерей. Хотя сказать по правде, в Родезии в те далекие годы по вечерам им практически нечем было заняться, кроме чтения. Однако Тед считал, что именно чтение книжек в самые первые годы жизни привело их детям любовь к печатному слову, что впоследствии привело их в лучшие университеты мира. И поэтому детские книги в руках молодой матери вызвали у Теда умиление. Читала ли она сама эти книжки в детстве? Какой автор нравился ей больше всего? Неудивительно ли, как крепко дети привязываются к однажды услышанной истории и потом требуют, чтобы им читали ее снова и снова? Вот почему так вышло, что за Бентли Тед поглядывал лишь краешком глаза. Только и подумал, отличный двигатель. Но вот когда из машины вышли 2 и поднялись на крыльцо дома Юджини, он поторопился распрощаться с покупательницей и подошел к окну, чтобы понаблюдать за ними. Это была странная пара. Мужчина высокий, атлетического сложения, белокурый, в безупречном, отлично сшитом костюме, такого рода, что с годами становится только лучше, как хорошее вино. А спутница его была одета в красные кроссовки и черные брюки, в просторную шерстяную куртку темно-синего цвета, доходящую ей до колен. Выйдя из машины, женщина тут же закурила. Этот недовольно скривил губы. Производители табачных изделий будут вечно гореть в аду. А элегантно одетый мужчина пошел прямо к двери Юджини. Ожидания Теда, что посетитель постучится, не оправдались. Пока женщина с жадностью, приговоренного к смерти, дымила сигаретой, мужчина достал из кармана какой-то небольшой предмет, который оказался ключом от дома Юджини, судя по тому, что незнакомец вставил его в замок. Обменявшись парой реплик, 2 вошли в коттедж. Тед застыл от изумления. Сначала неизвестный мужчина в 1:00 ночи, затем вчерашняя встреча Юджини с этим же мужчиной на стоянке, а теперь еще 2 незнакомца с ключами от дома. Нужно срочно последовать за ними и узнать, что это они себе позволяют. Он оглядел магазин. Не ходят ли между полок потенциальные покупатели, подыскивая себе книгу? Их было всего 2. Старый мистер Хоршем... Тед предпочитал называть его именно старый мистер Хоршем, испытывая тайную радость от того, что хоть кто-то из знакомых старше его самого.